Хроника 1812 года. День за днем. 27 декабря. Австрийский корпус князя Шварценберга после непродолжительных переговоров оставил Белостокскую область. Сегодня же область была занята русскими войсками, сообщает князь Васильчиков. Таким образом, пределы Российской империи очищены совершенно от неприятельских войск, за исключением малых остатков корпуса Макдональда, бегущих за границу. Австрийский корпус князя Шварценберга после Текочина разделился на две дороги. Левый фланг отряда генерала-адъютанта Васильчикова следует за неприятелем через Визну и Ломжу на Остроленку. Между тем, подполковник Юзефович с двумя казачьими и Харьковским драгунским полком следует за неприятелем по дороге к Высокомазовецку. Генерал-граф Платов с полками, при нем находящимися, следует на Инстербург, отправив сильные партии через Оренбург и Крейсбург к Браунсбургу, что тем самым пресечь неприятелю коммуникацию от Эльбинга к Кёнигсбергу. Генерал-майор князь Урусов с пятью полками, находящимися в его команде, прибыл к армии для укомплектования оной. Хроника 1812 года. День за днем.